Полиция постоянно следила за клубом «Леопольд», но теперь здесь многое изменилось. Последнее время даже молодые люди из общества стали посещать его. «Леопольд» превратился в одно из модных заведений. Некоторые молодые аристократы, желая познакомить своих дам с жизнью грабителей Лондона, заказывали столики в клубе и чувствовали себя почти героями. Клуб «Леопольд» был расположен в верхнем этаже большого здания. Он числился общественным клубом с рестораном. Кроме довольно узкого ресторанного зала и не особо удобного помещения для танцев, здесь были еще и комнаты, где члены клуба принимали своих гостей. Мистер Аннерлей, владелец «Леопольда», называл одну из больших клубных комнат залом заседаний. Он поместил объявления в газетах, предлагая свои помещения для разных акционерных собраний, но никаких собраний там никогда не проходило. Странные правила существовали в клубе «Леопольд». Когда приходил час полицейского обхода, нельзя было пить, и члены клуба не смели также играть в карты, или же владелец не должен был об этом знать. Несомненно, члены клуба тайно нанимали комнаты для азартных игр, а также для свиданий. Но мистер Аннерлей мог с гордостью указывать на постановление комитета, исключившего многих членов за нарушение правил. Комитет был составлен законно, а заседания проходили в тот утренний час, когда большинство его членов еще находились в постелях. Но поскольку в одном из параграфов значилось, что и присутствие двух членов комитета достаточно, то все дела клуба обсуждались мистером Аннерлеем и его сыном Джимом, еще совсем молодым человеком, который, кроме комитетской деятельности, исполнял еще и обязанности лифтера. Мистер Аннерлей имел суровые черты лица и массивный подбородок. У него было только два друга. Одного он совершенно потерял из виду. То была его любимая история, которую он частенько рассказывал сыну, когда в клубе не было работы. «Мы встретились во Франции», — говорил он, — «и вместе провели 3 дня. Он был офицером, я рядовым. Он спас мне жизнь, часто делился всем со мной, отдавая свою порцию воды. Я бы заплатил 1000 фунтов, чтобы увидеть его. О, если бы я тогда вовремя выскочил из автобуса, помнишь? Мы ехали с тобой в автобусе, и вдруг я увидел его». О втором друге, которого Аннерлей очень уважал, он почти не вспоминал. Этот человек выручил его, дав большую сумму денег, и потому он сумел купить этот клуб. То был мистер Лоу Фридман. Как-то вечером Билл Аннерлей разрешил Джиму пойти в кино. Когда тот вернулся, он нашел отца очень озабоченным. Оказалось, вышла неувязка с музыкой. Вместо оркестра отец завел электрический граммофон, и звуки его глухо доносились из танцевального зала. Но граммофон явно не имел успеха. «Пришел кто-нибудь?» — спросил Джим, одетый в плохо сшитый костюм боя. «Никого, мой мальчик», — вздохнул отец, глядя через очки. На нем был костюм швейцара из зеленого сукна, расшитый золотом. «Было бы хорошо, если бы ты не беспокоил меня лишними вопросами, мой милый». Джим вздохнул. Он был молод и любопытен. «Отец, что сделать, чтобы улучшить положение нашего клуба?» Отец строго посмотрел на сына. «А ты как думаешь? Может, мне купить 2 воздушных шара и сделать в газете объявление о грандиозном бале?» — поинтересовался он иронически. «Нет, Джим, это не имеет смысла. Теперь все люди выехали из города». Телефон зазвонил, и Билл взял трубку. «Нет, миссис Латит, вашего мужа не было здесь. Я сегодня еще не видел его в клубе». «Да, сударыня, я ему передам». Он повесил трубку и позвал лакея. «Идите и скажите мистеру Латиту, что звонила его жена. Он в 4-м, нет, в 3-м номере. Не беспокойте только номер 4-й, пусть спит». «Кто же это?» — спросил Джим. Отец поправил свои очки и пристально взглянул на сына через стекла. «Кто?» — переспросил он. «Если тебя это интересует, то это член клуба, который здесь инкогнито. Если полиция будет тебя спрашивать, смотри. Держи язык за зубами, понял?» Джим хотел было еще что-то спросить, но в это время раздался звонок у лифта, и он должен был уйти. В переднюю вошел новый посетитель. «Добрый вечер, мистер Сутон!» — радушно произнес хозяин. Сутон считался очень щедрым посетителем, хотя и заходил редко. Билл сделал знак Джиму, и тот поспешил скрыться. Суттон молчал, пока не замолк шум лифта, и Билл понял, что у него дело особого характера. У Суттона были всегда странные желания. Однажды Билл должен был устроить ему свидание, но так, чтобы двое могли разговаривать, не видя друг друга. Впрочем, Билл Аннерлей никогда не интересовался образом жизни и причудами своих клиентов. У него был девиз: «Клуб должен служить интересам его членов». Эту фразу он прочел в каком-то объявлении одного большого торгового дома. Фраза звучала отлично и служила для успокоения совести. Мистер Суттон был человеком состоятельным, он хорошо платил, значит, необходимо было удовлетворять его прихоти. «Мне нужна комната», — сказал Суттон. «Что, зал заседаний свободен?» «Да, сэр, вы ждете кого-то?» «Жду. Не присылайте кельнера. Я хотел бы, чтобы вы сами обслуживали. Подайте две бутылки шампанского. И главное, никакого беспокойства». «К вам придет дама, мистер Суттон?» Фрэнк задумчиво кивнул. «Вы ее знаете. Она бывала здесь со мной». «Это мисс Треннет?» — спросил Билл. «Да». Билл ждал дальнейших приказаний. Он понимал, что самое важное впереди. Суттон не волновался бы, если бы речь шла только о шампанском и свободном номере. В коридоре было тихо. Только из танцевального зала раздавались звуки граммофона. «Послушайте, Билл, я в затруднительном положении». Билл кивнул. Он знал, что многие из его посетителей иногда бывали без денег, и ему приходилось их выручать. Но Фрэнк Суттон, который считался таким богатым человеком, кое-что поговаривали о его темных делишках. Возможно, у него были дела с полицией. «Итак, я хочу объясниться», — сказал Суттон. «У меня маленькие разногласия с моей подругой. Вы же мужчина, и вы поймете меня». «Маленькие разногласия? Это звучит растяжимо», — пожал плечами хозяин. «Дело в том, Билл», — продолжал Суттон, — «что я сегодня женился». «О!» — только и произнес пораженный Билл. «Мисс Треннет, моя милая подруга, приняла это всерьез. Я ей ничего не говорил, пока все не случилось. Сегодня я еду в Шотландию, и она угрожает устроить мне на вокзале сцену». «Ну, не думаю, она образумится», — Билл покачал головой. «Я уверен, такой джентльмен, как вы, сумеет это дело уладить. Несколько сот фунтов». «Деньги тут не играют роли», — нетерпеливо возразил Фрэнк. «Вы не понимаете. К несчастью, мисс Треннет хочет всецело владеть мною. Теперь вам ясно?» «Да, понимаю». Билл был озабочен. «Как быть дальше?» «Через четверть часа она будет здесь», — продолжал Суттон. «У меня будет с ней небольшой разговор. Когда я уйду...» Он сделал паузу и строго посмотрел в глаза Биллу. «Она будет, наверное, спать. Я хотел бы, чтобы ее, ну, хотя бы до 4 утра никто не будил». Только теперь Билл Аннерлей понял, в чем дело, и покачал головой. «Это очень опасно, брать на себя такой риск, мистер Суттон. Подумайте, если она заявит потом в полицию, в каком положении я окажусь?» Суттон даже не моргнул. «Не беспокойтесь. Если даже кто-то и сделает заявление», — продолжал он вкрадчиво, — «не вижу здесь ничего страшного. Разве впервые люди просыпались здесь по утрам с сильной головной болью?» «Но это будет как раз впервые, когда дама проснется здесь утром с головной болью», — возразил Билл холодно. «Мне очень жаль, но вашего желания я исполнить не могу». «Послушайте, не упрямьтесь. Что случится, если я уйду, а вы найдете спящую даму в комнате? Что же, вы пошлете за полицией?» «Я этого не думаю, Билл. Я мог вам вообще ничего не говорить. Если бы я вышел и оставил ее, то должен был только предупредить вас, что вернусь через 2 часа». «Я не могу допустить, чтобы у меня кого-то усыпляли», — упрямо твердил хозяин. «Если она собирается вам сделать скандал, тогда я могу, конечно, войти в ваше положение». Суттон вынул пачку ассигнаций, вытащил из нее 3 купюры и положил перед хозяином на стол. «Если ей это, конечно, не навредит», — произнес Билл, глядя на деньги. Потом взял их, аккуратно сложил и сунул в карман. «Когда вы вернетесь?» — спросил он, когда Суттон вызвал свой автомобиль. «Перед ее приходом или чуть позже. Проводите ее, пожалуйста, в зал заседаний, если он свободен». Билл кивнул. «Если она придет раньше меня, скажите, что я скоро буду», — добавил Фрэнк. Когда Суттон уехал, Билл опустился на стул и провел рукой по седым волосам. Джим нашел отца в каком-то оцепенении. «Что с тобой, папа?» «Со мной? Ничего», — встрепенулся отец. «Не задавай, пожалуйста, глупых вопросов». «А что за дела у этого господина, у мистера Суттона?» «Он джентльмен», — коротко ответил Билл, затем слез со стула, взял две бутылки шампанского, два стакана, немного бисквитов и понес все в зал заседаний. Это была большая светлая комната. Он включил свет, осмотрелся и зажег газовую печь. У входа он увидел кельнера и позвал его. «Если кто-нибудь из гостей придет сюда, вы не должны входить. И потом, если этот господин уйдет, вам не нужно входить в эту комнату и убирать». «Да, хозяин». «Если я вам сказал, чтобы вы там не убирали», добавил Билл, чтобы не навлечь на себя подозрения, «то этим я хочу только напомнить, что гость снял номер до завтрашнего утра». «Я понимаю», — сказал кельнер, которого не удивляли подобные предупреждения. Неожиданно послышались возбужденные голоса в коридоре. Высокий молодой человек с красным лицом и взъерошенными волосами выскочил из комнаты, преследуемый полным господином. «Ну что случилось?» — строго спросил Билл. Впрочем, он сразу понял, в чем дело. Вальтер со своими друзьями в одной из комнат постриг молодого мистера Витерби. «Этот олух!» — начал сердито Вальтер. «Вы вытащили одну карту из вашего кармана, я это видел!» — кричал молодой человек. «Успокойтесь!» — рявкнул Билл, решительно становясь между ними. «Я ему шею!» «Не стоит!» — ухмыльнулся Билл. «А вам должно быть стыдно, Вальтер!» «А я не пойму, за что?» — сказал толстяк. «Сколько вы потеряли, сэр?» — вежливо обратился хозяин к юноше. 25 фунтов!» Билл протянул руку Вальтеру и сказал. «Платите». «Что вам нужно?» «Я вам уже сказал!» В тоне Билла звучала угроза, и Вальтер медленно вытащил свой бумажник, достал 5 ассигнаций и передал Биллу, который критически их осмотрел. Одну он вернул. «Подделка!» «Что вы сказали?» «Подделка! Заменить!» Вальтер заменил ассигнацию. «Итак, дело сделано». Билл сложил ассигнации и передал их молодому человеку. «Благодарю вас». Витерби подал швейцару 1 ассигнацию и направился к лифту. «Джим, принеси поскорее шляпу мистера Витерби». Все молчали, пока Джим ходил за шляпой. Затем гость, откланившись, ушел. «Что это значит? Почему вы всюду суете свой нос?» Набросился Вальтер на Билла. «Хотите знать?» — повысил голос Билл. «Если что случится, сразу вмешается полиция! Позаботьтесь, чтобы никогда не было скандалов, и я не буду вмешиваться! Отдайте мои 5 фунтов!» — требовал Вальтер. Билл расхохотался. «У вас и так деньги куры не клюют! И это приличный клуб!» — кипятился Вальтер. «Я докажу комитету!» «Идите в свой номер и пейте виски», — сказал Билл. «Если станете ссориться со мной, я вас сброшу с лифта, и вы сломаете себе шею!» Вальтер поплелся к своим друзьям. «Хорош клуб, нечего сказать», — ворчал он. «Единственный клуб, который принимает вас!» — крикнул Билл ему вдогонку. Джим поспешил наверх посмотреть, что будет дальше. Он частенько бывал свидетелем разных сцен, и это развлекало его. «Отец, ты знаешь тот господин, которого ты показал мне однажды из автобуса? Ну, офицер, про которого ты мне так много рассказывал. Тот, кто спас тебе когда-то жизнь?» Билл снял очки и положил их на стол. «Да? Ну и что?» «Я его только что видел». «Что? Да ведь это невозможно». «Представь, я его видел». «Где?» «У самой нашей двери». Билл Аннерли покачал головой. «Ну что ты выдумываешь?» «Да, видел», — настаивал Джим. «Он стоял на противоположной стороне улицы, когда я провожал молодого человека. Я его хорошо рассмотрел. Я даже перешел на другую сторону улицы, но в эту минуту он повернулся и исчез. Я не успел сказать». Билл вытаращил на сына глаза. «И что бы ты ему сказал?» «Я бы спросил у него, «Вы действительно тот, кто спас жизнь моему отцу? Если да, то, пожалуйста, зайдите к нам». «Ну что за разговор?» — возмутился Билл. «Какие манеры! Я, кажется, зря выбросил деньги на твое воспитание». Он пожал плечами. «Не думаю, что это был он». «Но я его сразу же узнал». «Он выглядит прилично?» — спросил Билл. «Как он был одет?» Джим вспоминал. «У него была серая шляпа». «И без штанов?» — хмыкнул отец. «Нет, подожди. У него была серая шляпа, темный костюм и черное пальто». Отец покачал головой. «Это не он. Знаешь, он как-то сказал мне, если мы выберемся отсюда, то будем вместе ужинать в отеле «Карлтон». Но Джим не знал этого отеля, и отец рассердился на него за это. Раздался звонок у входа. Джим вышел, чтобы поднять на лифте нового посетителя. «Добрый вечер, мистер Гаррис!» — приветствовал гостя хозяин. «Давно не видел вас, но зато читаю ваши статьи!» Мистер Гаррис пристально смотрел на него. «Вы гораздо лучше выглядите, чем раньше, когда я здесь бывал!» — произнес он и огляделся. «Черт возьми, тут совсем ничего не изменилось!» Он потрогал стену. «Вот пятно от пива!» «Кто-то запустил вас бутылкой?» Билл улыбнулся своей шутке и спросил. «Случилось что-нибудь?» Джошуа отрицательно покачал головой. «Пресса всегда появляется одновременно с полицией!» «Не веря ему», — ворчал хозяин. Джошуа Гаррис продолжал рассматривать помещение. «Ковер немного потерт», — заметил он. «Три года назад он был еще новый?» Неожиданно он спросил. «Есть еще кто-нибудь?» «Из ваших знакомых? Никого. Вы кого-нибудь ждете?» Гаррис смотрел на ковер, потирая подбородок. «Может, да, может и нет. Если из редакции позвонят, скажите, что меня...» Билл понял. «Вы придете с дамой?» — полюбопытствовал Билл. «Нет, но здесь есть скандалисты, которые могут поднять шум, потому мне желательно иметь комнату подальше от всего этого...» Кельнер появился у портьеры, что вела к выходу. «Мистер Гаррис желает иметь комнату номер 9. Хотите еще что-нибудь?» Джошуа заказал пиво и выразил желание отдохнуть. Перед тем, как удалиться в свою комнату, он поинтересовался у хозяина. «А мистер Тильман член этого клуба?» Билл сморщил лоб, взял членскую книгу и стал ее просматривать. «Нет, сэр, такое не состоит у нас в списках». «Слава богу!» — облегченно вздохнул Гаррис. Отец с сыном смотрели, как репортер, проскользнув в проходе, скрылся в своей комнате. «Этот ведь не бывает здесь часто, отец?» «Нет, но когда он появляется на сцене, жди спектакля. Ступай вниз и смотри внимательно на улицу. Хотел бы я знать, куда это пропал Суттон». В это мгновение задребезжал звонок, и через несколько секунд из лифта вышел Суттон. Джим заметил, что на нем уже другой костюм. «Что, дама ждет меня?» «Нет еще, сэр!» Суттон удивился. «Неужели ее до сих пор нет?» «И все же будьте осторожны во время свидания!» Шепнул ему на ухо Билл. «Вы имеете в виду ее сон? Об этом не беспокойтесь!» Билл только пожал плечами. «В таком случае все в порядке, сэр. Вы мне ничего не говорили, и я ни о чем не знаю. Мое дело — сторона!» «Ну, это само собой!» «Я вот о чем хотел вас спросить, Аннерлей. Вы капитана Лесли знаете?» Нет, Билл не знал такого. «Он не член этого клуба?» «Нет, капитанов у нас сколько угодно, но Лесли... такого не припомню». Суттон на несколько секунд задумался. «Возможно, впрочем, что это вовсе и не его настоящее имя. Я, пожалуй, почти уверен, что это его псевдоним». Наконец обронил он. «Может, и те, кто здесь называют себя капитанами, вовсе не капитаны?» «Кто же он в таком случае, сэр?» Суттон, должно быть, не расслышал вопроса, и поэтому Аннерлею пришлось его повторить. «Лесли, вы спрашиваете, кто он такой?» «Бывший преступник. Вот кто!» «Ну, в таком случае он годится в члены нашего клуба», — хмыкнул Билл. «Вы его ждете?» «Как вам сказать?» — задумчиво произнес Суттон. «И сам не знаю, стоит мне его ждать, или лучше, чтобы этой встречи вообще не было. Во всяком случае, если он появится и станет интересоваться, тут ли я, Меня здесь нет, понимаете? Короче, это мой смертельный враг, Билл. Он уже угрожал моей жизни. В таком случае предоставьте мне самому с ним разделаться. Доверительно заметил Билл. Обратите внимание, какая славная старая штучка! Добавил он, расстегнув сюртук и вынимая из бокового кармана огромный кастет. «Этот и льва на месте уложит. Хм, капитан Лесли. Запомню. Не прикажете ли что-нибудь, сэр?» Сказал он, пряча оружие в карман. В эту минуту взгляд его упал на дверь, ведущую в коридор. В дверях стоял Гаррис. Как долго он там стоял, Билл не мог бы сказать. Суттон тоже увидел его и остолбенел. Изумление, впрочем, было обоюдным. Мистер Гаррис стоял с полуоткрытым ртом. «Какое удивительное совпадение!» — заговорил он, наконец, немного придя в себя. «Не ожидал. Я тоже не ждал вас тут встретить», — нервно бросил Суттон. «По правде сказать, я и сам удивлен тому, что меня занесло сюда», — продолжал репортер. «Видно, это моя профессия — встречаться с вами на таких спектаклях. Вот что, Билл!» — обратился он к хозяину. «Не найдется ли у вас какой-нибудь деревянной палочки, ну, хоть, скажем, в палец длиной, да и толщины такой же?» Билл порылся в своей конторке и нашел нужный кусочек дерева. «Подойдет такой?» — спросил он. «Вам для чего, собственно, он нужен?» Билл был крайне удивлен, когда старый репортер объяснил, что палочкой он хочет вытащить муху, попавшую в его стакан с пивом. «Чудак!» — улыбнулся Билл, когда Гаррис ушел в свой кабинет. «Ведь он мог просто попросить какую-нибудь ложку». Суттон все еще ходил по вестибюлю и, видимо, не хотел идти к себе. «Билл, вы знаете мистера Барабеля?» Неожиданно спросил он хозяина. «Вы имеете в виду инспектора полиции? Да, я слыхал о нем». «А здесь он никогда не бывал?» Билл сложил губы трубочкой, будто собираясь свистеть. «Может, и был, только я его не знаю. Это ведь не чиновник наружной полиции. Насколько я знаю, он выходит на дело очень редко». Через минуту Суттон ушел в свой кабинет. Билл хмурился. Его не покидало скверное предчувствие, что сегодня вечером в клубе произойдет какая-то драма. Ему хотелось поговорить с Гаррисом насчет его предчувствия. К счастью, его желание исполнилось словно само собой. Через минуту после ухода Суттона вернулся репортер, бережно держа в руке кусочек дерева. «Что мне делать с этой мертвой мухой?» — наивно поинтересовался старый чудак. «Отдайте моему сыну, он их, кажется, собирает. Скажите мне, мистер Гаррис, вы с мистером Суттоном в хороших отношениях?» Джошуа ни с кем не дружил и обстоятельно объяснил это Биллу. Потом поверг его в несказанное удивление, спросив, не состоит ли членом этого клуба некий капитан Лесли. «Странное совпадение, мистер Гаррис», — уставился на него Билл. «Вы второй, кто сегодня спрашивает об этом?» «А первый, конечно же, мистер Суттон», — улыбнулся репортер. «Этот Лесли наверняка какой-нибудь преступник?» — осторожно спросил Билл. «Ну, как сказать? Кстати, а какой кабинет занял мистер Суттон?» — задал Гаррис вопрос, грубо нарушавший правила и обычаи этого злачного места. «Не могу вам ничего на это ответить», — замялся Билл. «Мы никому не даем никаких сведений о наших гостях». «Держу пари, он занял зал заседаний», — пробормотал Гаррис, заставив этим поморщиться Билла. «Пойду посмотрю, не нападали ли в мое пиво новые мухи», — сообщил он, удаляясь. «Уверяю вас, она была единственной во всем моем клубе», — пробормотал Билл ему вдогонку. Оставшись один, Билл в книге посетителей нашел страницу на букву «Л» и, водя по ней пальцем, начал бубнить под нос. «Лонг, Ларри, Ли, Ларки, Ландо...» «Нет, Лесли тут нет». В эту минуту поднялся лифт, и Джим первым выскочил из кабины. Лицо его сияло от радости. Кивая головой в сторону входившего за ним посетителя, он крикнул. «Это он, отец! Погляди, ведь это он!» Билл с распростертыми объятиями кинулся к гостю. «Вот неожиданная радость! Я столько раз говорил! 1000 фунтов дал бы, чтобы встретиться с ним!» Джон Лесли, ничего не понимая, стоял неподвижно, не зная, как быть. «Кажется, не припоминаю», — смущенно пробормотал он. «А воронку от чемодана помните?» Лицо Лесли озарилось улыбкой. «Великий Боже! Это вы, Вальдемар!» «Он самый, дружище!» — взволнованным голосом подтвердил Билл. «Он самый! Слышал, Джим? Он сказал Вальдемар!» Билл сиял. На глазах у него даже выступили слезы. «Иди сюда, Джим! Поздоровайся с тем, кто спас жизнь твоему отцу!» Джим неуклюже поклонился. «Вы представить себе не можете, как я рад! Слава Создателю! Встретил таки вас! Помните, как над нашими головами свистели пули, и вы тогда сказали: «Ну, Вальдемар, если ты первым попадешь на небо, скажи там, что я все еще на своем посту!» «С той поры для меня имя Вальдемар стало святыней!» Лесли задумчиво улыбался. «Вот не ожидал увидеться вновь. Но как же вас зовут на самом деле?» «Зовите меня по-прежнему Вальдемаром, пожалуйста!» «А вы немного постарели», — заметил Лесли. «Вы теперь швейцар этого клуба?» Билл смущенно закашлялся. Нужно было объяснить кое-что своему боевому товарищу. «Да уж, я на чистоту перед вами. Я сам клуб. Купил его у одного итальянца. А деньги на покупку дал мне один состоятельный джентльмен. Пришлось рискнуть. Жить-то на что-то надо. Так что Леопольд — это я». Лесли, понимающе кивал. «Если бы теперь вас зацепила граната, то вы умерли бы богатым человеком». «Да, но зато после меня осталась бы и куча долгов». Радостно подхватил сентиментальный Билл и добавил. «Вы, конечно, членом нашего клуба пока не состоите?» «Нет». «Так я вас сию же минуту занесу в наш список». «Впрочем, может, не следует этого делать? Такого джентльмена, как вы... Простите, могу ли узнать ваше имя? Уже давно хотел его знать». «Меня зовут Лесли. Капитан Лесли», — ответил Джон. Билл остолбенел, услышав это. «Капитан Лесли?» — испуганно переспросил он. «Но вы, наверное, не тот, о ком мне говорили. Простите, но не знаете ли вы мистера Гарриса?» «Газетного репортера? Прекрасно знаю». Билл растерянно взглянул на сына. «Джим, ступай-ка ты вниз», — распорядился он. Когда тот исчез в лифте, Билл продолжал. «Понимаете, при нем неудобно говорить. Скажите, вы ничего не будете иметь против, если я задам вам один вопрос? Если я скажу что-то не особенно приятное, извините». «Да выкладывайте же, наконец!» Нетерпеливо торопил его Лесли. Он уже знал, о чем пойдет речь. «Кое-кто говорил о вас со мной сегодня вечером. Сутон». Ситуация изменилась. Билл, человек с огрубевшим сердцем, вдруг почувствовал, как оно болезненно сжалось. «Так вот кто Лесли! Лесли — преступник! Лесли — тот самый человек, на которого все эти годы он чуть не молился, память о котором так свято чтил!» «По всей вероятности, он и рассказал вам, что я когда-то сидел под замком?» — спросил Лесли. «Да, что-то в этом роде. Мне очень жаль, сэр. Вы, должно быть, много страдали в жизни. Все мы так или иначе боремся с невзгодами. Мне, поверьте, очень жаль вас, сэр», — бормотал Билл, чуть оправившись от смущения. «Напрасно вы меня жалеете», — весело заметил Лесли. «Живу я как нельзя лучше». Билл повеселел от этих слов окончательно. «Значит, не все так плохо». «Ну вот и прекрасно. Я очень рад. Может, вы, сэр, желали бы взглянуть на мой клуб?» Сменил он тему. «Сами увидите, все в лучшем виде. Да и погреб мой лучшему клубу в Нью-Йорке не уступит, кроме шуток. Только торговля вот никуда. Слишком много трезвенников развелось». «А Сутон здесь?» — поинтересовался Лесли. Только что Гаррис пытался нарушить таким вопросом священное правило клуба, но сейчас речь шла не о Гаррисе. Ради боевого товарища можно было и нарушить запрет. «Он в зале заседаний, сэр». «Это угловая комната, насколько я понял. И Сутон там один?» «Он потребовал бутылку вина. Ждет какую-то даму. Мне он только что говорил, что вы его враг», — прибавил Билл почти шепотом. «Но раз вы его враг, значит и он мой враг». С этими словами он вытащил из кармана кастет и торжественно протянул его капитану. «Идите с этим смело и расправляйтесь». «Нет, к чему же так?» — отвел Лесли руку Билла. «Говорю вам, не бойтесь, идите спокойно. Передайте ему привет от меня. «А в каком кабинете репортер?» — спросил Лесли. «Тот в 9-м номере. Нашел себе занятие — мух ловить. Я хочу пройти к нему». Билл было предложил проводить его, но капитан отказался. «Не нужно. Я сам найду дорогу. Если у вас случится что-нибудь драматическое», — шепнул ему на ухо Билл, «имейте в виду, что как раз напротив 9-го кабинета пожарная лестница. По ней можно спуститься во двор и скрыться». А в это время Суттон с огромным нетерпением ждал в своем кабинете прихода Милли. Сейчас ему дорога была буквально каждая минута. У него появилась мысль вернуться в Уимблдон, и он позвонил Фридману. Каждый кабинет Леопольд-клуба был снабжен отдельным телефонным аппаратом, так что Фрэнк тотчас же получил возможность поговорить. «Мистер Фридман уехал в город, сэр. Миссис Суттон тоже уехала», — объяснял по телефону камердинер Фридмана. «Куда именно, не знаю, сэр. Чемоданы отправлены на железнодорожную станцию». Суттон подумал, что Лоу с Берилл вместе отправились на станцию. Положив трубку, он открыл бутылку шампанского, наполнил один из бокалов и залпом его проглотил. В другой же осторожно налил из маленького аптекарского флакона 30 капель совершенно прозрачной жидкости. Не в первый раз он прибегал к помощи этого снадобья, но раньше порция не превышала 20 капель. Теперь же он решил не рисковать и действовать наверняка. Мысли его прервал стук в дверь. Фрэнк быстро подвинул бокал с лекарством к своему, прежде чем крикнуть «Войдите!». В дверях показался Билл Аннерлей. Он был бледен и взволнован. «У вас все в порядке, сэр?» — спросил он, глядя на Суттона. «А в чем дело?» — поднимаясь из-за стола, спросил Суттон. Аннерлей помолчал. Оглянувшись на дверь, он прошептал. «Я хотел спросить вас, сэр, относительно этого Лесли. Что, собственно, у вас с ним произошло?» «Я отбил у него девушку», — желчно улыбнулся Фрэнк. «Ах, вот оно что!» — понимающе кивнул Билл. «Этим многое объясняется». «Что именно?» — не понял Суттон. «Револьвер при вас?» — поинтересовался Билл. «Нет», — быстро бросил Суттон, и Билл понял, что он лжет. Аннерлей бросил мимолетный взгляд на стол и на оба бокала. «Ну, счастливо!» — сказал он и, закрыв за собой дверь, отправился на поиски Лесли. Суттон снова посмотрел на часы. Вынув из кармана вечернюю газету, он попытался читать, но сосредоточиться не мог. В эту минуту зазвонил телефон, и Фрэнк в бешенстве схватил трубку. Говорила Милли. Лицо Суттона побагровело от злости, когда он узнал, что она звонит из дома. «Какого черта ты заставляешь меня торчать здесь?» — крикнул он. «Я уже опаздываю! Приезжай немедленно!» Положив трубку, Фрэнк оглянулся. В вестибюле послышались чьи-то голоса. Потом опять все стихло. Он попытался было взяться за просмотр спортивного отдела газеты, но потом отложил ее в сторону. Нужно было собраться с силами для серьезного объяснения. Самое лучшее средство — хороший глоток вина. Фрэнк налил бокал шампанского и выпил его. В эту минуту у двери послышался какой-то шорох, и Фрэнк насторожился. Медленно, еле слышно, дверь начала открываться, и в проеме возникла чья-то рука с револьвером. Человека еще не было видно, но Фрэнк, движимый инстинктом, был уже на ногах. Целое мгновение, показавшееся ему вечностью, он пристально глядел в черную точку направленного на него дула револьвера. В следующую секунду рука его скользнула в карман брюк за своим оружием, но выстрел противника опередил его. Фрэнк тяжело рухнул на пол. А еще через минуту Джон Лесли распахнул дверь настежь, все еще держа в руках дымящийся револьвер. Он взглянул на неподвижное тело у своих ног и, сунув револьвер в карман, перевернул убитого на другой бок. «Так вот каков ты, предатель!» — произнес он мрачно. Через минуту Джон уже спускался со второго этажа по пожарной лестнице. В этот момент Милли Треннет выходила из кабинки лифта на том этаже, где находился зал заседаний, снятый на время Суттоном. Билл Аннерлей слышал из коридора глухой звук выстрела и шум падения тела. Он отер платком выступивший на лбу пот. Дрожащими пальцами он перелистал свою записную книжку. Все ясно. Лесли свел счеты со своим врагом. Ведь Суттон отбил у него девушку. «Добрый вечер, мисс!» — — приветствовал он Милли хриплым от волнения голосом. «Где Суттон?» — спросила Милли. «Суттон?» — переспросил Билл, словно не понимая, о ком идет речь. «Вы это насчет мистера Суттона?» «Вы отлично знаете, кто мне нужен!» — нетерпеливо бросила Милли. «Что это сегодня с вами?» «Ничего, сейчас пойду доложу». «Можете не трудиться, я сама знаю дорогу». Билл напряженно ждал дальнейшего развития событий. Он услышал сдавленный крик и торопливо шепотом подозвал сына. Вся эта история, как он и предчувствовал, была лебединой песней Леопольд-клуба. «Живо ступай и приведи сюда полицейского. Если меня арестуют, беги к матери и скажи, что беспокоиться ей особенно не стоит. Скажи ей только, что сегодня вечером я у Вальдемара. Она все сама поймет». Когда Берил пришла в сознание, она находилась в автомобиле. У открытой дверцы машины стоял господин со стаканом воды. Какая-то дама сидела рядом с ней. Берил видела ее впервые. Дама была изысканно одета. Она заботливо ухаживала за беспомощной Берил. Но когда та пришла в себя, дама как-то незаметно исчезла. «Куда вас отвезти?» — спросил шофер. Берил пыталась собраться с мыслями. «Отвезите меня в редакцию почтового курьера», — сказала она. Берил не видела, как исчезла незнакомка. Она даже не поблагодарила ее. Опять редакция почтового курьера. И опять Филд вышел ей навстречу. «Вы были в клубе, когда совершилось убийство?» — поинтересовался он. «Нет, я была на улице. Это было ужасно». Берил вздрогнула и поднесла руку к глазам, как бы защищаясь от ужаса пережитого. «Гарриса не видели?» «Разве он был там?» «Разумеется, он был там. Кажется, моя газета будет иметь настоящую сенсацию, но...» «А Барабаля вы видели?» «Вы говорите о полицейском инспекторе?» «Нет, единственный знакомый, которого я там видела, был Тильман». «Вот как!» — вырвалось у Филда, и лицо его помрачнело. «Вы видели Тильмана? Он тоже был там. Интересно, знал ли об этом Гаррис?» «Скажите, а убийца, он пойман?» — с трудом выговорила Берил. «Нет, насколько я знаю». «Вы думаете, это капитан Лесли?» «Да, Гаррис только что говорил об этом». Берил возвращалась в Уимблдон. Автомобиль подкатил к подъезду ее дома. Не успела она выйти из машины, как входная дверь перед ней распахнулась. «Это вы, мэм?» — взволнованно спросил лакей Роберт. «Мистер Фридман уже вернулся. Я ему все доложил. Он вне себя от волнения». Берил быстро прошла в библиотеку. Лоу Фридман стоял у камина, закрыв лицо руками. Когда дверь отворилась, он быстро обернулся. Увидя его, Берил ужаснулась. Как же он изменился! За эти часы он постарел лет на 10. Как слепой, Лоу неуверенно направился к ней и обнял ее. «Моя милая Берил!» — прошептал он. «Слава богу, ты дома!» «Дядя Лоу!» Берил заглянула в глаза старику. «Ты знаешь, что случилось?» Лоу Фридман молчал. «Фрэнк Суттон убит!» — прошептала она. Старик молча смотрел на нее. «Знаешь, кто убил его, дядя Лоу? Я должна тебе сказать. Завтра будут об этом кричать все газеты. Джон Лесли убил его!» Лоу пристально смотрел на нее из-под густых бровей. «Джон Лесли убил? Кто это сказал тебе?» — спросил он хрипло. «Все люди знают это. Я была там». «В клубе Леопольд?» — ошарашенно спросил он. «Нет, на улице. Я отправилась туда, чтобы увидеть Гарриса, но едва успела подъехать, как мне сказали, что произошло убийство. Ах, дядя Лоу, это было ужасно!» «Но откуда ты знаешь, что это дело рук Джона Лесли?» «Я слышала, как она кричала. Это Миль Треннет!» Берил закрыла лицо руками. «Ужас!» «Где была мисс Треннет?» «Ее вынесли из клуба, и она кричала, что это Джон Лесли убил Фрэнка». Лоу Фридман положил руки на плечи Берил и долго с грустью смотрел на нее. «Это ложь! Человек, убивший Фрэнка, не Джон Лесли. Если потребуется, я предстану перед судом и поклянусь, что он невиновен». Служащие Суттона давно покинули контору. Только сонный ночной сторож сидел на своем месте, когда Джон Лесли подошел к дверям конторы и открыл их. Лестница была темна. Только на верхнем этаже горела маленькая лампочка. Этого скудного освещения ночному сторожу было достаточно для обхода. Лесли направился в контору и хотел было открыть ключом дверь, но, к его удивлению, она оказалась открытой. Он вошел и повернул выключатель. Сняв промокшее от дождя пальто, он повесил его на спинку стула. Увидев ключи от своего письменного стола, Лесли поморщил лоб. Очевидно, здесь перед его приходом кто-то был. Он посмотрел на камин. Кто мог рыться в этих жалких остатках пепла? Он почему-то сразу подумал о Джошуа Гаррисе. Письменный стол имел потайной ящик, отпиравшийся отдельным ключом. Там находилась тяжелая железная шкатулка, которую он поставил на стол и открыл маленьким ключиком. Некоторые бумаги не имели значения, но две из них имели особую важность. Это были свидетельства о браке. Первое — на имя Генри Вильтона, второе — на имя Рудольфа Шталя. Под этими двумя фамилиями раньше выступал Фрэнк Суттон в качестве жениха. Он женился в Капштадте, а также в Бристоле, считавшемся штаб-квартирой всех английских преступников. Второй документ Джон прочел очень внимательно. Молодая дама, имя которой было написано неразборчивым почерком чиновника, была его родной сестрой. Он был тогда во Франции и жениха лично не знал. Потом ему передавали, что муж бросил его сестру. Со слов дяди, он узнал, что половина состояния, принадлежавшего его сестре, была передана Шталю. «Это не стало трагедией, хотя и могло окончиться ею», — подумал он, складывая документ. Молодые сердца не разбиваются так легко. После неизбежного судебного процесса сестра была разведена с человеком, который никогда не был ее мужем. Потом вышла замуж вторично за присяжного поверенного из Новой Зеландии. Но лишь благодаря всей этой истории он, наконец, напал на след доносчика. Среди этих бумаг находилась записная книжка, заполненная стенографическими записями. Очевидно, Милли Треннет была незаменимой секретаршей. Шифр был особый, и Джону потребовалось не меньше месяца, чтобы расшифровать текст. Это была хронологическая запись преступлений Суттона за многие годы. Доносчик был богатым человеком, хранившим свои деньги в 12 банках. Его богатство было результатом бесчисленных грабежей. Среди бумаг находилась газетная вырезка с фотографией Фрэнка Суттона. Текст гласил: «Жан Стефанет, очевидно, швед по национальности, разыскивается по обвинению в двоеженстве и убийствах». Лесли сложил бумаги в шкатулку и закрыл ее, решив захватить с собой. В эту минуту послышались чьи-то медленные шаги. Посетитель был, по-видимому, не знаком с расположением комнат и останавливался почти у каждой двери. Но вот шаги стихли, и дверь отворилась. На пороге показался Билл Аннерлей. «Ну что, мой друг?» Лесли был удивлен и одновременно рад его появлению. «Я сделал все возможное, чтобы найти вас. Один из полицейских сказал мне, что вы здесь служите», — говорил он торопливо. «Почему вы здесь напрасно теряете время, капитан? Вы должны скрыться, вас везде уже ищут». «Догадываюсь», — сказал Лесли, дружески подмигивая Биллу. «Это Милли выдала вас полиции». Билл сунул руку в карман и вытащил оттуда пачку ассигнаций. «Это вам пригодится. Возьмите, здесь 82 фунта. Моя дневная выручка». Он протянул деньги, но Лесли не коснулся их. «К чему это, Вальдемар?» — мягко спросил он. «Что мне с ними делать?» Билл преданно смотрел на него. «Я рад, что вы называете меня Вальдемаром», — сказал он. «Это значит, что мы друзья. Вам необходимо выбраться из этой страны». Но Лесли покачал головой. «Нет, Вальдемар, благодарю вас». Он похлопал Билла по плечу. «У меня достаточно денег. Хватит на первое время». Билл, казалось, испытал большое облегчение. «Слава богу! Но я охотно готов вам помочь, чем могу. Капитан, не тратьте напрасно время. Милли с ума сошла от отчаяния. Она донесла на вас в полицию. Вас ждут большие неприятности». «Где она?» «Вначале она побежала за полицейским врачом. Потом они отправили Суттона в госпиталь. Бог знает, зачем мертвому госпиталь. Но вас я решительно ни в чем не упрекаю». — добавил он торопливо. «Пожалуйста, не думайте. Вы имели полное право мстить. Одного не понимаю. Чего вы здесь ждете?» Но Лесли продолжал сидеть в удобном кресле перед письменным столом. «Я жду дальнейших событий, Вальдемар», — пояснил Лесли спокойно. «Они не за горами», — мрачно заметил Билл. Вдруг Лесли вскочил и, наклонив голову, начал прислушиваться. Кто-то шел по коридору. «Мне кажется, вас ждет довольно беспокойная ночь», — заметил он. «Пройдите туда, Вальдемар». Он указал на дверь, ведущую в маленькую переднюю. «Как только они войдут, ступайте вниз». Джон пожал ему руку. «Итак, желаю вам счастья, капитан!» — хрипло пробормотал Билл. «Если вы раньше меня попадете на небо», — начал Лесли. «Тогда я скажу там наверху, что вы на посту!» — шепнул Билл. Он покинул комнату раньше, чем Лесли успел открыть дверь в коридор. Перед Джоном стоял человек в длинном плаще. «Тильман, что вам нужно? Вы явились за вашим жалованием?» — спросил Лесли. Беглым взглядом Тильман окинул комнату. «Где мисс Стэндман?» — спросил он. «Наверное, в Уимблдоне. Но могу вам сказать, где ее точно нет. На пути в Шотландию». Тильман покачал головой. «В Уимблдоне ее нет». При этом Тильман посмотрел на Лесли испытывающим взглядом. «Вы ее не видели?» «Как? Она покинула Уимблдон?» Лесли был поражен. «Кто это вам сказал?» Тильман с развязным видом уселся прямо на письменный стол Джона и, казалось, не собирался уходить. «Она ведь с вами уехала оттуда», — произнес он холодно. «По крайней мере, это предположение прислуги. Я потом ее видел. Если она не ушла с вами, то каким образом она оказалась возле клуба «Леопольд»?» Лесли весь превратился в слух. «Вы серьезно? Неужели мисс Стэндман была там? Откуда вы это знаете?» «Я ее там видел. Я как раз направлялся в клуб. У меня там было одно дело. К сожалению, я опоздал. Уже раздавались свистки полицейских, когда я был у подъезда. И вдруг мисс Стэндман выскакивает из автомобиля». Лесли глубоко вздохнул. «Могу ли я вас спросить?» — заговорил он. «Отчего мисс Стэндман покинула дом?» «К сожалению, я знаю только то, что вскоре после вашего ухода мисс Стэндман, или миссис Суттон, исчезла. Я только мог заметить, что Фридман метался по саду взад и вперед в страшной злобе. Он, садясь в автомобиль, поклялся отомстить. Наверное, эти угрозы относились к вам». «Да, пожалуй. Что же случилось потом?» «Это все, что я знаю. Потом я увидел молодую даму у подъезда клуба «Леопольд». Я сейчас прямо оттуда». Тильман произнес это с особым ударением, и Лесли посмотрел на него внимательно. «Там случилось нечто. Но это, кажется, вас не интересует?» — спросил Тильман. «Признаюсь, не очень». «Вам разве не интересно узнать, что Суттон убит?» «Нет, мне это безразлично. Нечто подобное должно было случиться». Тильман кивнул. «Если не ошибаюсь, я уже слышал от вас это сегодня утром». Засунув руки в карманы брюк, Джон Лесли подошел к Тильману вплотную. «Скажите, пожалуйста, что вы, черт вас побери, собой представляете?» — напрямик спросил он. «Какая разница?» — ответил Тильман с улыбкой. «Вы можете сказать, кто убил Суттона?» «Это выяснят судьи с присяжными», — пожал плечами Тильман. «Или вы думаете, им напрасно платят 15 000 фунтов в год? Пусть потрудятся!» Он рассмеялся. «Вам, очевидно, делать нечего?» — вежливо спросил Лесли. «Наоборот, дел у меня масса, и притом очень важных». «Тогда я вас не задерживаю». Взгляд Тильмана упал на руку Лесли. На кисти виднелся след от раны, полученной им в тот несчастный день. «Что с вашей рукой?» — спросил Тильман. Лесли внимательно посмотрел на свою руку. «Где-то ушибся. А какая вам разница?» «Сегодня вечером вы были в клубе. Вас видели, когда вы выходили черным ходом на улицу. Кое-кто из знакомых». Лесли от души рассмеялся. «Хотел бы я знать, почему должен отвечать на ваши вопросы. Единственный знакомый, которого я там видел, был мистер Джошуа Гаррис». Тильман выпучил глаза. «Гаррис?» — переспросил он недоверчиво. «И он был в клубе?» «Да, и он был». «И он был там, когда произошло убийство?» — быстро спросил Тильман. «Это начинает вас беспокоить?» — иронично осведомился капитан. «Чего мне беспокоиться, если какой-нибудь газетный репортер?» — растерянно пробормотал Тильман. «Я-то знаю, отчего вы так растеряны, мой друг», — продолжал Лесли хладнокровно. «Очень жаль, что Суттон не собрал о вас нужных сведений, прежде чем принять на службу. Но зато я это сделал. Я в этом отношении страшно любопытен». С этими словами он открыл дверь. «Позвольте пожелать вам спокойной ночи». «Надеюсь, увидимся», — произнес Тильман смущенно. «Я такой надежды вовсе не питаю», — сухо возразил Джон. Не успели умолкнуть в коридоре шаги непрошенного визитера, как снова послышались чьи-то быстрые шаги, и Лесли узнал их. Он бросился к двери, быстро распахнул ее, и Берил упала в его объятия. «Джон! Мой милый Джон!» — шептала она, задыхаясь от волнения. «Откуда ты?» «Из Уимблдона. Нет, я не одна. Дядя Лоу ждет в автомобиле. Он сказал, что поднимется наверх, если ты пожелаешь с ним поговорить». «Что? Лоу на улице в автомобиле? Ты была сегодня вечером в Леопольд-клубе? Знаешь, что случилось?» «Да. Правда, что он мертв?» «Да. Суттона нет». Берил собрала все силы, чтобы задать ему один вопрос. Он понял ее волнение и заговорил первым. «Ты хотела спросить, где я был, когда его застрелили?» «Ты же этого не сделал, нет? Джон, отвечай же, кто убил его?» Джон Лесли смотрел куда-то в сторону. «Кто бы ни убил его, Фрэнк Суттон заслужил смерть!» Сурово произнес он, чуть помолчав. «Виселица давно уже ждала убийцу бедного Ларри Грэма!» «Моя милая Берил, мне трудно тебе рассказывать обо всем этом. Сядь, милая, ты так бледна. Почему ты сегодня вечером уехала из Уимблдона? Мне сказали, что ты тотчас после нашей встречи покинула дом». «Это неправда», — торопливо начала она объяснять. «Я пошла к себе и, к несчастью, уснула. Дядя Лоу искал меня, но нигде не мог найти. Он предполагал, что я побежала за тобой, и даже вообразил, что, узнав все о Фрэнке Суттоне, я ушла из дому. Когда я проснулась и пришла в себя, никого в доме не было. Я поехала только, чтобы найти тебя». «Но скажи, Берил, зачем ты хотела меня найти?» Он присел на ручку кресла, где она полулежала, и обнял Берил за плечи. «Я не могла собраться с мыслями», — сказала она. «Единственным желанием было видеть тебя, потому я отправилась вначале к тебе, на квартиру, потом в редакцию почтового курьера. Там у меня возникла мысль, что ты можешь быть в клубе «Леопольд», и я решила ехать туда». Берил вздрогнула. «Моя бедная», — произнес он, привлекая ее к себе. «Хотел бы я, чтобы все было по-другому, но все старания не привели ни к чему». «Скажи мне, что ты этого не сделал!» Дрожа от волнения, шептала девушка. «Дядя Лоу клянется, что ты невиновен. Ты ведь не застрелил его. Ты не мог бы так хладнокровно убить его, Джон!» «Ты не должна быть здесь», — прошептал он в ответ. «Я тебя провожу к дяде Лоу. Он не должен был позволять тебе подниматься ко мне наверх. Я люблю тебя безумно, Берил. Как хотел бы я защитить тебя от всего этого!» С нежностью в голосе продолжал он. Но Берил была непоколебима. Она хотела знать правду. «Ты не способен на это! Я знаю, ты этого не сделал! Но если это действительно дело твоих рук, тебя толкнули на это страшные причины!» «Да, у меня действительно был страшный повод», — медленно произнес он. «Не могу говорить об этом теперь. Все, что я сделал, — напрасный труд. Я приложил все старания, чтобы сохранить твое имя чистым и уберечь тебя от этого ужаса. И мне бы это удалось, если бы он не женился на тебе». Берил освободилась из его объятий, встала и беспомощно оглянулась. Стремление во что бы то ни стало спасти его заставило ее снова заговорить. «Я теперь совершенно спокойна, видишь? Что ты намерен предпринять? Ты не должен здесь оставаться ни минуты. Тебе нужны деньги?» «Прямо удивительно. Все предлагают мне деньги», — сказал он, улыбаясь. «Даже старый Вальдемар». «Вальдемар?» «Ты его не знаешь. Его, собственно, зовут Аннерлей. Он старый солдат, я познакомился с ним во Франции. А он знает, что случилось? Кое-что подозревает. Я бы хотел тебе все рассказать, Берил, заговорил Джон с внезапным волнением. Это действительно ужасно. Я дурак. И все-таки пытался быть настолько умным. Да, он знает. Он думает, будто что-то знает. Он хозяин клуба «Леопольд». Бедный старик, — бормотал Джон. «Ради бога!» — умоляла его Берил. «Думай сейчас лучше о себе!» «Именно это я и делаю». Снова послышались шаги по коридору. Берил подумала, что это преследователи Джона, и лицо ее покрылось смертельной бледностью. «Это полиция!» — шепнула она испуганно. «Иди в комнату!» Лесли показал на дверь, через которую Аннерлей покинул контору. «Спустись к дяде Лоу и не тревожься!» Берил поспешила в угол и едва успела отодвинуть задвижку, как за дверью раздался истеричный женский голос. Через минуту в комнату ворвалась Милли Треннет. Волосы ее были в страшном беспорядке, глаза дико блуждали. Указывая пальцем на Джона, она закричала. «Убийца! Разбойник!» Мисс Треннет была без пальто. Ее блуза насквозь промокла от дождя. Серые шелковые чулки были забрызганы грязью. «Что с вами?» Сухо осведомился Лесли, и это еще больше взбесило женщину. «Убийца! Это вы его погубили! Вы и раньше предупреждали меня, что собираетесь его прикончить! Вы застрелили его, как собаку!» «Да, как бешеную собаку!» Холодно подтвердил Лесли. «Он и был взбесившимся псом!» Милли быстрым движением открыла сумочку. Но прежде чем она успела выстрелить, Лесли схватил ее за локоть, и револьвер упал на пол. «Вы негодяй!» — кричала она. «Но вас все равно повесят! Я донесу на вас! Барабаль найдет на вас управу!» «Я советую вам успокоиться и держать язык за зубами!» Лесли толкнул Милли в кресло, где она сжалась в клубок, подобрав ноги. «Что вы за человек?» — сурово продолжал он. «Много лет вы грабили вместе с ним, помогали ему во всех преступлениях, заступались за него, когда он губил молодые жизни и разбивал женские сердца!» Вдруг Милли вскочила и бросилась к двери. «Я иду в полицию! Вас уже ищут!» «И вас тоже!» — спокойно заметил Лесли. Он нагнулся, поднял револьвер и положил его на стол. «Не этим ли револьвером ваш супруг убил бедного Ларри Грэма?» «Он защищался!» — яростно крикнула Милли. «У Грэма тоже нашли револьвер! Да, он его застрелил! И вас он бы застрелил, если бы он знал, кто вы! Все равно я приведу вас на виселицу! Вы убили Фрэнка Суттона!» «Это неправда!» Берил незаметно вошла в комнату и стала рядом с Джоном. «Ах, вы здесь!» Полной безумной ярости взглядом уставилась Милли Треннет на неожиданную свидетельницу ее разговора с Лесли. «Вам хочется защитить своего дружка? Так знайте же, ваше имя будет тоже забрызгано грязью, Берил Суттон!» «Мне стыдно носить это имя», — бросила Берил. «А вот мне не было стыдно!» — горько вскричала Милли. «Я его носила!» «Почему же вы его носили?» — поинтересовался Лесли. «Почему шли на каждое новое преступление, приносящее вам деньги?» «Почти во всех тюрьмах Лондона томятся люди, попавшие туда по вашим доносам!» «И все-таки вы убили его!» — зарыдала Милли. «За это вы поплатитесь!» «Ну так донесите же на меня!» — холодно произнес Джон. «Идите на улицу и позовите полицейского!» Милли в бешенстве выскочила за порог, и Лесли захлопнул за ней дверь. «Ты с ума сошел?» — в ужасе зашептала Берил. «Ты выгнал ее и даже не подумал, что она может!» «Хотел бы я знать, кто пришел вместе с ней. Мне почему-то кажется, что я знаю». Лесли открыл дверь и выглянул в слабо освещенный коридор. Прислонясь к стене, там стоял Джошуа Гаррис с папиросой в зубах. У него был смущенный вид. «Входите же, Гаррис!» — радушно произнес Лесли. «Это вы привели сюда милую даму?» «Это она меня притащила», — печально ответил Гаррис. «Она в самом деле энергичная женщина!» Увидав Берил, репортер поклонился ей. «Простите, но мне крайне неловко. Я, может быть, помешал?» Забормотал он. «Вы всегда появляетесь неожиданно, мистер Гаррис!» — сказал Лесли, и Джошуа смущенно улыбнулся, словно это было величайшим комплиментом. «Я везде и нигде. Бедная женщина», — добавил он. «Я имею в виду эту несчастную, которая только что выскочила отсюда». Джошуа помолчал и добавил. «Клуб закрыли». «Вот как? Клуб Леопольд?» — спросил Лесли. Он обернулся к Берил и твердо произнес. «Я провожу тебя вниз до автомобиля. Поезжай в Уимблдон». «Но...» «Нет, мне нужно побыть одному. Кое-что еще нужно закончить. К тому же мне необходимо видеть Тильмана», — добавил Лесли со странной улыбкой. «Я думаю, Тильман может быть очень опасен». Гаррис поспешил в редакцию, а Джон и Берил, спустившись вниз, нашли Лоу Фридмана, забившегося в угол автомобиля. Он едва поздоровался с Лесли и не произнес за всю поездку ни слова. Дома Фридман, казалось, начал приходить в себя. Переживания этой ужасной ночи очень отразились на нем. «Придешь в библиотеку или уже спать?» — робко спросил он у Берил. «Я уже выспалась, дядя Лоу», — ответила она спокойно. «Право, не знаю, может, было бы лучше, если бы я вовсе не спала». «Слава богу, что ты спала», — возразил Фридман. Он открыл дверь в библиотеку, куда вошел и Лесли. Пока Роберт не принес чаю, они не проронили ни слова. Дядя Лоу налил себе коньяка. «Чисто было сделано», — пробормотал он, опускаясь в кресло и грея замерзшие руки у камина. «Но, боже, что за ужасная ночь!» Потом он обернулся к Лесли. «Вы ей рассказали?» «Да, я сказал, что Сутон убит». «Вы сказали, кем он был?» «Нет», — ответил Лесли. «Он и есть доносчик», — произнес Лоу. «Но этого мало. Он был еще подлее. Берил, милая, помнишь, однажды вечером здесь, в библиотеке, мы говорили с тобой об одном человеке, который находил удовольствие в многоженстве?» «Да, припоминаю. Тогда ты так много рассказывал мне об этом ужасном человеке. Неужели ты хочешь сказать, что это...» «Фрэнк Сутон», — окончил дядя Лоу. «Да, это он. Когда я узнал все это, то чуть с ума не сошел». «Откуда вы это знаете, Фридман?» «Я услышал голоса в гостиной. Скажу правду, в последнее время мне стали особенно подозрительны отношения между Сутоном и Милли Треннет. Они о чем-то разговаривали и, казалось, начали ссориться. Я был поражен. Я небольшой любитель подслушивать, но это касалось твоего счастья, Берил, и я решился». Лоу сжал руку Берил до боли. «Я думал только о тебе и о твоем счастье», — продолжал он. «Да, да! Я должен был понять его отношение с этой женщиной. Я приоткрыл дверь и услышал весь этот ужас. Мне стало ясно, какую страшную ошибку я совершил, выдав самое дорогое мне существо замуж за преступника, подлеца и многоженца». Лоу Фридмана трясло от волнения. «Когда я все это услышал», — продолжал он, «то готов был ворваться в комнату и задушить его. Но мысль о тебе заставила меня опомниться. Я пошел наверх, чтобы найти тебя и поговорить с тобой. Но я не нашел тебя. Если бы я был в полном сознании, то постучал бы. Но у меня явилась мысль, что ты все узнала о Сутоне. Тогда я бросился в свою комнату и начал переодеваться. За это время он уже ушел. Но я знал, где его найти». Теперь Берил многое стало ясно. Она вскочила, с ужасом глядя на него. «Ты был в клубе Леопольд?» — спросила она. «Да, был. Я знаю Анерлея. Я помог ему дважды, когда дела его были плохи». «Значит, это вы спали в комнате номер 4?» — спросил Лесли, улыбаясь. «Да. У меня была одна цель — рассчитаться с Сутоном. Никто, кроме Анерлея, не видел меня в клубе. Он удивился, увидев меня. Я сообщил ему, что чувствую себя скверно и хотел бы отдохнуть. Просил не говорить никому о моем присутствии. Случайно я получил комнату, расположенную рядом с той, которую занял Сутон. Я слышал, как он пришел, как он говорил по телефону. Потом я открыл дверь. Суттон вскочил, увидев в моих руках револьвер. Он попытался выстрелить первым, но я опередил его. «Ты его убил? Это был ты?» — шептала Бэрил, глядя в глаза своему опекуну. «Это правда, дядя Лоу?» «Да, и мне ничуть не жаль. Теперь меня ждет суд. Если кто-то и заслужил смерть, так это Фрэнк Суттон». Бэрил взглянула на Лесли. «Ты знал об этом?» «Да, он знал все», — произнес Лоу. «В тот миг, когда я нажал на курок, то почувствовал, что кто-то ударил меня по руке. Это был Лесли. Он выхватил у меня из рук револьвер и отвел меня к маленькой лестнице, ведущей на улицу». «О, дядя Лоу!» Бэрил опустилась перед ним на колени и положила свою голову на его руки. Она рыдала, и слезы их смешались. Когда оба немного успокоились, Лесли удалился. «Он хочет найти Тильмана», — объяснил Бэрил старик. «Тильмана? Но зачем? И кто такой Тильман?» Но дядя в ответ только неуверенно пожал плечами. Ему предстояло выполнить еще одну тяжелую обязанность. Он ждал своего врача, и вскоре тот приехал. Проводив его, он послал за своим шофером. «Отвезите меня в полицейский участок на Боу-стрит», — сказал ему Лоу. «Потом вернетесь в Уимблдон и будете служить мисс Стэндман». Городские часы пробили половину второго, когда автомобиль остановился у полицейского участка. Лоу Фридман стоял под дождем, отдавая последние распоряжения шоферу. «Не ждите меня», — хмуро сказал он. «Может, пройдет немало времени, прежде чем вы за мной приедете, Джон. Завтра утром идите к капитану Лесли и переговорите с ним». Твердым шагом он поднялся по лестнице и подошел к дежурному. «Я хотел бы видеть дежурного инспектора», — сказал он. Полицейский ввел его в ярко освещенную комнату. «Меня зовут Лоу Фридман», — произнес он. «Я хорошо вас знаю, мистер Фридман», — улыбнулся инспектор. «Чем могу быть вам полезен?» «Я убил человека», — спокойно произнес Лоу Фридман. «Вчера вечером я застрелил человека по имени Фрэнк Суттон. Его кличка — Доносчик. Я убил его в клубе «Леопольд».» Дежурный инспектор с нескрываемым изумлением смотрел на пожилого джентльмена. «Тут что-то не так», — сказал он и вдруг рассмеялся. «Я боюсь, что, мистер Фридман», — добавил он, «что вы видели красное вино, разлитое по ковру, и приняли его за кровь». «Но позвольте, я действительно его убил». Инспектор покачал головой. «Уверяю вас, вы ошибаетесь. Я только что вернулся из госпиталя, где лежит мистер Суттон, вернее, мистер Шталь. И он даже не ранен». Фридман не верил своим ушам. «Суттон жив?» «Это какой-то сон», — хрипло бормотал он. «Но ведь я стрелял в него. Так почему он в госпитале?» «Он выпил по ошибке снотворное, которое приготовил для одной из своих подруг. Иными словами, он отравился. И если показания его подруги подтвердятся, то его ждет виселица».